«Ну что, дед, в мире-то творится?» — спросил я, без всякой жалости, отодвигая пустую тарелку, на которой еще недавно лежала горкой молодая картошка, посыпанная зеленью и умеренно политая маслом. «Ох-ох-о, внучек!» — завздыхал дед. «Ты пока тут больным притворялся, делов-то накопилось для нашей канцелярии и лопатой не разгрести». «Че это притворялся?» — возмутился я. «А там что в миске закрытый?» «Откуда я знаю, чего ты притворялся?» — парировал дед. «А в миске холодец. Только его без горчицы и хлеба никак нельзя есть. Да и то огурцом соленым закусывать надо. Будешь?» «Ты, дед, кого угодно уломаешь. Давай. И компотику плесни, пожалуйста. И вон тот бутерброд с грудинкой тоже подай. А? Жирный очень. Лучше сало?» «Не, дед, давай сало потом, после холодца. Так что там за дела такие, что без меня никак с ними не справиться?» «Чай-то не справитесь. Да легко, внучек. Только ежели что не так пойдет, на кого вину-то валить?» «А то-то же. Не трожь грудинку, кому я сказал. Не капризничай, Федька. Сначала холодец даешь». «Сатрап ты, Михалыч, деспот и тиран. Ну, дай бутерброд, а? И ты мне скажешь, наконец, какие дела накопились, или мне у Маши узнавать?» «Вот она знает прям. Ее отпосла за уши не оттянуть. Да делов-то ей. Да на, грудинку. Все нервы себе вымотаешь, пока тебя покормишь. Только не говори потом, что сало уже пихать некуда». «Дела, Михалыч, какие дела?» «Никаких дел, внучек, пока не доешь». «Да Кощей с тобой, дед, накладывай. Только давай одновременно. Я ем, а ты рассказываешь». «А дела у нас, внучек, — наконец-то созрел дед, — все те же летательные. Никак наша Аленка чертежи у гороха упереть не может, но божится, что уже вот-вот. И все. А тебе мало? Задание царя-батюшки — это тебе не дело?» «Дело, конечно, только я думал, уже сейчас куда-то бежать придется, что-то решать. И придется, внучек, если только ты еще не передумал своей Варьке помочь. Ну-ка, что там про Варю?» Я заволновался и даже забыл на холодец горчицы ляпнуть. «А ты про Олухов, Ентих, ее братцев забыл, что ли?» Дед с удивлением глянул на меня. «А про них что-нибудь выведали? Я же Аристофану задание давал». «А как же? Все как есть разузнали». Дед гордо выпятил вперед бороду, будто сам шпионил за ними. «Только пока холодец не съешь, ничего не скажу». «Ну, дед, вот добрый я у тебя, Феденька. Даже сам удивляюсь. Ладно, слушай». Оказалось, что поместье боярина Зубова, ныне покойного, включало в себя не только три деревеньки для прокорму, но и приличную усадьбу, в которой и устроились эти братцы. Быстро спустив все наличные, они принялись за грабеж крестьян, выжимая из них последние крохи и совершенно не заботясь о будущем. Да мало того, еще повадились и девок местных обижать. А потом и вовсе, как по большому секрету, раскололись крестьяне, стали выходить на большую дорогу поживиться за счет проезжих. На купеческие караваны у них силенок и смелости не хватало, а вот купцов пониже рангом, да и просто любых путников, они грабили подчистую. «Аристофановые оболтусы говорили, — продолжал дед, подпихивая ко мне сало, — что крестьяне шибко злы на этих разбойничков. А еще вызнали, будто грабежи енти пару раз без смертоубийств не обошлись». «Да ты что, вот поганцы какие!» «Поганцы не поганцы, от прибыли своих они Кощеюшке долю не отдают. А значит, наказать их надобно». «Ну, меня эта доля как-то мало волнует, дед». «А должна волновать, внучек. И ты на Кощеевой службе состоишь, и интересы его блести должен. А кроме того, можно Аристофана заслать, чтобы он ентих братцев и порешил другим для устрашения, чтобы знали. Делите надоть». «Не, Михалыч, — с сожалением протянул я, — я Варе обещал, что пальцем их не трону». «А тебе и не надо, — закекал дед. — Хотя зря ты такими обещаниями разбрасываешься». «Ну, вот так, — развел я руками, — чем и воспользовались Тишка да Гришка, стащив у меня миску с остатками холодца. Под столом раздалось дружное чавканье. — А где все наши сейчас, дедуль? — А в Лукошкино все, тебя дожидаются. Даже майор наш бравый, как приметил, что ты на поправку пошел, так тоже в город намылился. — Ну и нам надо в Лукошкино, как думаешь, дед?» Михалыч не ответил, к нам стремительным шагом вошел Кощей, огляделся по сторонам, взглянул на меня и удовлетворенно хмыкнул. «Очухался, статс-секретарь?» «Да вроде, ваше величество, здравствуйте. Вот хорошо, что вы к нам зашли, как чувствовали? Интуиция у вас неимоверно великолепно развита, любой обзавидуется. А все это от мудрости великой и невероятного жизненного опыта». «Да ну!» — царь-батюшка подозрительно посмотрел на меня. «Опять денег просить будешь?» «Ну что вы, ваше величество!» — запротестовал я. Хотя не помешало бы, но я вас о другом попросить хотел. А можно нам Горыныча организовать? В Лукошкин пора. Работа не ждет. Да ну, повторил Кощей, только уже с удивлением. А как же, ваше величество? Сроки подгоняют, работа стоит, а чертежи никак без моего чуткого руководства экспроприировать не могут. Пора мне дело в свои руки брать. А то уже туристический сезон заканчивается, а мы так и ни одной авиалинии и не запустили. «Болтун ты, Федька!» — покачал головой Кощей. «Собирайтесь, сейчас Горыныча пришлю». И собрались в путь мы быстро. Бесенят опять сдали долби для присмотра, дизеля похлопали, кто по дочего достал. Дед по плечу, я по черепу. Огляделись вокруг, ничего ли не забыли, вздохнули и присели на дорожку. «Деда, а деньги мои, что Аристофан Лукошкина перетащил, где они?» «У меня, внучек», — дед похлопал по безразмерному кошелю на поясе. «Не беспокойся». А там хоть что-то еще осталось? Я еще плохо разбирался в здешних ценах, да и совершенно был не в курсе, сколько потратили на хлопоты, связанные с аварией. Что-то осталось, подтвердил дед. Если надумаешь терем в 3-4 поверха строить, то запросто хватит. А если решишь в кабаке с канцелярией гульнуть, то и на ночь не наберете. Особнячок в 3 этажа? Неплохо я денежек поднакопил за 2-3 месяцев. Ну пошли, внучек, небось чешуйчатый уже прилетел. Чешуйчатый уже прилетел. «Здорово, Горыныч!» — поприветствовал я дракона, выходя из ворот на полянку, на которой грядки уже были аккуратно затоптаны, а десяток скелетов бережно укладывали поверх пласты дерна с травой, лопухами и чертополохом. «О, Федор, живой!» — обрадовался правая голова. «Здорово, Михалыч!» «Здоровее видали!» — махнул ему дед в ответ. «Давай, нагибайся! Откормили тебя змеюку! И не запрыгнуть даже с разгона!» «Федь!» Пискляво поинтересовалась левая голова. «А у кого нам денежку назад получить можно?» «Какую денежку?» «Ну, те 2 червонца золотом, что мы твоим бесам под роспись на венки сдавали». «Вот паразиты, а? На горе своего же начальника бизнес делают». «Бесы. У них и требуй, Горыныч. А вообще про это первый раз слышу». «Хана 2 червонцам», — пробурчала средняя голова. «Пойди поймай этих бесов теперь». «Это точно», — вмешалась правая голова. «Увертливый они у тебя, Федь, караул просто. Давеча с твоим Аристофаном поспорил на ведро самогона, что попадем в него шаром огненным 3 раз. И что ты думаешь? Ни разу не попали. 2 скелетов сжег, пол лужайки перепахал и мимо. Теперь самогон ему». Глава вдруг замолчала, на секунду задумалась, а потом радостно взревела. «А вот фиг ему, а не самогон. Пущай сперва наши 2 червонца вернет». Другие 2 головы довольно закивали и загугукали. «Это вы уж сами разбирайтесь», — отмахнулся я. «Полетели?» Лукошкина радовал своим постоянством. Тоже солнышко на синем небе, те же жизнерадостные жители, те же шум и крики на базаре, те же ароматизаторы вдоль улиц в виде куч навоза. Только стрельцы, суетливо бегающие по улицам, да тщательно обыскивающие всех выезжающих из города, вносили легкую дисгармонию. Я вздохнул. А где-то там была и моя Варя. Только соваться к ней сейчас я никак не рисковал. Вот совершу подвигов безмерно, одолею супостатов, на землю русскую посягнувших, не дам в обиду жен, да детишек малых, стариков почетом и уважением окружу, град великий на берегу смородины заложу, да славу и честь обрету. Вот тогда-то приеду я к своей голубушке на коне вороном, да и... Вот же нахватался местного колорита. Прилипчивый. Как Аристофан на следующий день после получки, прибежавший на похмел выклянчивать. Короче, к Варе мне сейчас соваться не следует. Потерплю. В штаб-квартире на Колокольной улице меня встретили радостными криками, а мужская часть канцелярии в лице Коломдая и Аристофана еще и побили меня немного под видом счастливого похлопывания по плечам. Спасибо и вам счастья. Такого же. Когда все немного успокоились, в горнице на большой стол был выставлен, опять же, большой самовар, и все чинно расселись вокруг него. Маша традиционно утащила к себе тарелку с пирожками, Коломдай настрогал колбасу, Аристофан потянул из кармана штанов бутылку самогона, но, увидев мой строгий взгляд, запихнул ее обратно. Алена довольно улыбалась и чуть ли не подпрыгивала на месте, похоже, торопясь порадовать меня очередными успехами на чертежно-гороховском фронте. А Михалыч просто тихо сидел и умиленно обводил взглядом всех нас. «Уважаемые товарищи», — начал я, наливая себе чай. «Начинаем производственное совещание. По первому пункту повестки выступит «Можно?» – вклинилась Алена. «Можно я, батюшка-секретарь?» Слово предоставляется Алене. «А я чертежи добыла». Ух, как все заорали и кинулись поздравлять девушку. Мне даже немного завидно стало. Алена же метнулась в угол и вернулась к нам с охапкой скрученных в рулон листов бумаги. «Вот, вот они!» — радостно провозгласила она и положила чертежи на часть стола, быстро очищенную от тарелок. Все сгрудились около бумаг и стали рассматривать их, тыкая пальцами в листы. Я тоже подошел и через головы своих соратников попытался разглядеть, что же там за чертежи такие, за которыми мы так долго охотились. Схемы и рисунки оказались вполне понятными, хотя и слегка приукрашенными. Сам корабль больше всего походил, но на корабль. Типичная древнерусская ладья, на которую вещий Олег ходил тиранить Царьград. Я знаю, я в книжках такие видел. Разглядев небольшие крылышки по бокам ладьи, я хмыкнул и снисходительно произнес: «Не полетит». «Чего это, внучек?» «Да фантазии это на тему полетов. Не более того. Крылья, чтобы поднять ладью, должны быть очень большими, да и мускульную силу надо приложить, очень приличную. На таких лодка даже планировать не сможет. Это если бы двигатель присобачить, а лучше реактивный». Я осекся. Все улыбались, кивали и ласково смотрели на меня, как на мальца, объясняющего взрослым, дядям и тетям, как им жить правильно надо. «Ну чего, чего не так-то?» «Внучек», — мягко сказал дед, отводя глаза, — «корабль ведь он волшебный-то». «Ну и? О, и волшебный?» Все закивали. «Ну да», — еще раз опростоволосился перед лицом всей канцелярии. «Не могу я никак привыкнуть, что здесь...» Законы физики густо замешаны с волшебством в одном стакане эдаким коктейлем. Да еще и колдовство в виде декоративного зонтика торчит из этого стакана. «Дошло, внучек?» «Дошло, дед. Как македонский пешком до Индии». «И что, неужели полетит?» «А куда-то он денется? Знамо полетит». «Ну, ладно. Только его еще построить надо. Мастера наши разберутся в чертежах. Да и вообще построить смогут». «А сейчас узнаем, Федор Васильевич». Коломдай быстро вышел из горницы, но скоро вернулся с уже знакомым мне Боровым и еще с одним мужиком, вылитым Боровым, только на полголовы ниже. Надо понимать, это свин, которого Боров нам порекомендовал. Мастера склонились над чертежами, долго хмыкали, хекали, чесали в затылках, разумеется, а потом выпрямились, и Боров солидно прогудел. «Сделаем». «Отлично», — обрадовался я. «Для работы у вас все есть? Инструмент, материал, люди?» «Инструменту бесы натаскали», — начал перечислять Боров, загибая пальцы. «Бревна давно уже лежат, дожидаются. Людев вот нет, но Аристофан обещал си бесов своих подручные нам направить». «Аристофан?» — обернулся я к бесу. «Десятка в натуре хватит?» — шагнул вперед Аристофан. «Еще бы пяток», — пробасил Боров. «Вы же ведь торопить сейчас начнете, подгонять». «Без базара», — кивнул Аристофан, одновременно соглашаясь, что и бесов дополнительно выделит, и что подгонять начнем. «Ну, начинайте тогда», — подытожил я. «Ежели ведь понадобится в чем-нибудь... тьфу ты, я говорю, если возникнет необходимость в чем-нибудь, то сразу мне говорить или вон Аристофану». Когда мастера ушли, захватив в охапку чертежи, все снова уселись за стол и, наконец-то, принялись за чай. С закусками, разумеется. «А знаете...» Как-то даже растерянно произнес я. «А все? А дел-то у нас больше никаких нет? Ждем окончания постройки корабля, обеспечиваем секретность, отгоняем любопытных и все?» «Как все, внучек?» — удивился дед. «А Варьку свою ты бросить, что ли, надумал?» «Это дело личное, и втягивать в него канцелярию мне кажется неправильным». «Дурень ты, внучек!» — вздохнул дед. «Полный абсурд, месье Теодор», — заявила Маша. «Фигня, босс, без базара», — уверил меня Аристофан. Коломдай укоризненно покачал головой. Алена вздохнула. «Спасибо, конечно, только начал я, но меня перебил дед. Ты вот, Феденька, умный ты умный, а как отщебучишь в другой раз глупость какую, так я даже от стыда за тебя лицом краснеть начинаю. Вон даже борода пятнами пошла. Тут же не только канцелярия, но и друзья твои собрались. Понимать надо-ть». «Правильно дедушка Михайлович говорит», — кивнула Маша. «В кои-то веки правильно». «Все равно, босс, реально дел нет», — на удивление логично выдал Аристофан. «А так хоть типа поприкалываемся». «И не сомневайтесь, Федор Васильевич», — заверил Колымдай. Алена только кивнула головой и снова вздохнула. Я был растроган. Я встал и торжественно поклонился им всем сразу. «Спасибо». «На здоровье!» — откликнулся дед, обводя гордым видом присутствующих. «Вон, мол, какого я внучка уважительного воспитал, а мог бы и Кощею скормить». Когда все отхихикались и заели торжественный, но немного неловкий момент пирожками, я попросил деда ввести в курс дела всех остальных. «Перво-наперво», — начал дед, — «надоть нам братьев Варькиных с дороги убрать». «Погоди, Аристофан, я знаю, что порешить их легче и легкого, да вот статс-секретарь наш то ли по дурости, то ли от избытка чувств побожился красе своей, что и пальцем он паскудников тех не тронет». «Что в натуре даже морды им начистить нельзя», — загрустил Аристофан. «Морду можно», — немного подумав, разрешил дед. «А есть у нас с Федором другая мысль. А ну как мы на этих братцев ментовку натравим?» «Не по понятиям, Михалыч, как-то», — протянул Аристофан. «Своих в натуре в ментовку сдать?» «Какие они тебе свои?» — рявкнул вдруг Михалыч. «Совсем берега попутал, сявка ты рогатая. Ты кого это своими считаешь? Пьянь подзаборную, что только и может, как селян, потрошить да путников поодиночке на дороге тормозить, себе на самогон зарабатывая. Да еще и Кощей в батюшке долю не отстегивает. Это они тебе свои, а Аристофан?» «Ну ты че, Михалыч, в натуре?» — перепугался бес. «Я ж про долю не знал, без базара. Тогда их давить надо». «Есть план, Михалыч?» — спросил Колымдай. «А как же?» — закивал головой дед. «В две ватаги пойдем. Одну я поведу, прямо в усадьбу ихнюю. Да одену щеголем залетным, да бесов пяток с собой прихвачу для солидности. А ты, Колымдай, тоже возьмешь одного-двух бесов, да по деревенькам зубовским пробежишься». «Понял», — кивнул Колымдай. «А что именно сделать надо будет?» «Ну, я к дурням ентим заявлюсь под видом лихого человека, удачливого, фартового, пальцевеером распетушу, да поманю их жизнью сладкой, в дело предложу войти, да встречу назначу где-нибудь тут неподалеку, чтобы участковому ножки не утруждать. Он-то их и ссапает, голубчиков». «Если они такие идиоты, как я про них слышал, то вполне могут и клюнуть на такое заманчивое предложение», — согласился Колымдай. «А я что должен буду делать в деревнях?» «Ментовскую работу будешь делать», — закекал дед. «Ты же у нас грамотный майор. Вот и возьмешь с собой бумагу, да повыспрашиваешь селян, да под запись, что братцы эти вытворяли. Что не скажут, сам придумаешь. Никто особо проверять не будет. Допущая деревенщина крестики на бумажку ставит, мол, подтверждаю рассказ свой. А еще лучше, вмешался я, пусть палец в чернила макают и на бумаге оттиск пальца ставят». «Ян-то еще зачем?» – озадачился дед. Оказалось, до отпечатков пальцев криминалистика тут еще не дошла, чему все дружно и порадовались, когда поняли после моих объяснений, как это им жизнь осложнить может. Но я все-таки убедил Колымдай обязательно брать отпечатки. Участковый такой метод знает, и веры нам больше будет. Да и вообще, прикольно. «А где ты им деда встречу назначить хочешь? В кабаке каком-нибудь, в Лукошкино? И когда?» «Когда подумаем сейчас», — ответил дед, — «а в город не надо их тащить. Вдруг они на Варьку твою наткнутся. Да и сами могут не пойти. Тут и стрельцы, и милиции, да и бояре, которые их отца знали, да и их самих знать могут. Где-нибудь рядом надо, где поспокойней». «А тут в натуре рядом с городом трактир один есть», — реабилитировал себя Аристофан, выдав хорошую идею. «Всего реально пару верст по Кобылинскому тракту». «Верно говоришь, Аристофан», — одобрил дед. «Знаю я ент трактир. Одни беспредельщики там. Раньше-то хороший народ собирался, свой, а уж года два как совсем оборзевший там малину себе обустроили. Ежели их участковый заберет, то всем енты только на пользу будет». «Ну, место, значит, нашли», — я загнул палец. «Теперь второе. Когда?» «Видала?» — громким шепотом спросил дед у Маши, тыча ее в бок. «Третью неделю учу его, а он все никак пальцы растопыривать правильно не может. А без понтов, внучка, ну никак в нашем обществе не обойтись». «Дедушка Михайлович, ну что вы пихаетесь? Больно же», — возмутилась Маша. «Незамедлительно подайте мне вон те блины и варенье из тутовника. Я рану лечить буду». «Ну, дед», — укоризненно протянул я, — «но мы же серьезно». «А серьезно, внучка, тут подумать надо». Сегодня мы не успеем, ян-то понятно, а завтра, дед поглядел на Колымдая, тот на секунду задумался и кивнул, вот завтра и можно натравить участкового. Завтра так завтра, согласился я, а чего тянуть? А как участкового в трактир заманить? Опять записку ему написать? А я могу, сказала Алена и вдруг покраснела. Давайте я случайно с ним встречусь и намекну. Все удивленно посмотрели на Алену, чуть это она, как помидор, стала. Одна лишь Маша загадочно улыбнулась, оторвавшись на секунду от восьмого блинчика. «Давай, конечно, Ален, — согласился я, — если знаешь, как и сможешь, так одной проблемой меньше». «Смогу, батюшка», — ответила девушка. Глядя на нее, я подумал, что за время нашего с ней знакомства мое отношение к ней сильно изменилось. Она показала себя с лучшей стороны, успешно справилась с чертежами, которым, честно говоря, я и не знал, с какой стороны подступиться. Да и вообще отлично вписалась в команду. И в отношении личных качеств я сильно пересмотрел свои взгляды на нее. Ну, действительно, досталось девчонке в жизни. Ее желание покинуть Кощееву службу, да зажить простой жизнью, было мне вполне понятно. Действуя, Ален, кивнул я и повернулся к Михалычу. «Деда, а ты когда думаешь в усадьбу Зубова ехать?» «Да вот прямо сейчас, внучек», — поднялся дед. «Время уже полдень, а нам и собираться надоть, и добраться еще дотуда. Колымдай, бери бесов и вперед», — скомандовал он. «А я пока себя в надлежащий вид приведу». «Аристофан, пошли бойцов, пусть купят, наймут или украдут телегу посолиднее, дождут меня с ней за воротами». «Понял?» «Без базара», — ответил бес и умчался. «Я тоже тогда пойду», — откланялся Алена. «А я, если сегодня не нужна», — сказала Маша, поднимаясь с лавки, «то продолжу наблюдать и разведывать в немецкой слободе. И ни слова не говорите, дедушка Михалыч. Да, к Нутику пойду. А вы свое отгуляли в связи с преклонным возрастом, вот и завидуйте мне молча». «Я отгулял? Да я, да ты! Ах ты ж!» «Уделал тебя, Маша, дед», — засмеялся я и повернулся к вампирше. «Иди, Маш, конечно. Ну и это, пригляди там, ладно?» «Не переживайте, месье Теодор. Варвара Никифоровна под надежной защитой». Маша исчезла, и только тут Михалыч обрел дар речи и возмутился. «Вот чего, внучек, это кровопийца себе позволяете, а? Я к ейным капризам завсегда с пониманием. Надо ей к послу, так иди, внученька, на здоровье. Надо ей лишний пуд варенья, так и того мне не жалко. А она? А я же... А она? Эх, да ладно тебе, дед. В кои-то веки и она тебе в тему ответила. А ты уж и в обморок падать собираешься. Кто в обморок? Я? Да я? Да она? Эх, да не расстраивайся, дед. По очкам ты все равно выигрываешь. Сейчас счет 89-1 в твою пользу, и я считал. Эх, молодежь. Ну, коли такой счет, тогда и ладно. А ты не врешь, Федька, нет? Тогда пойду я собираться в дорогу. Но Машка пущай больше на мои оладики и не облизывайте. Михалыч все еще ворчал под нос о современной молодежи, ее неправильном представлении об активной жизни пожилого населения, стал копаться в своем кошеле, подбирая себе подходящий наряд для сегодняшней операции. За базовый костюм дед взял наряд пирата, в котором как-то заявился Кнуту Гамсуновичу с целью запугать его, и что у него, кстати, прекрасно тогда получилось. Простые штаны по повсеместной моде дед оставил, но заправил их в шикарные сапоги с высокими голенищами, сменил холщовую рубаху на шелковую белую, всю в кружевах, покрутился перед зеркалом, повздыхал, почесал затылок и, накинув пиратский же камзол, остался доволен. «Ну как, внучек?» — горделиво подбоченился он. «Сойду я за удальца фартового». «Да как-то с сомнением протянул я. Уж больно вид у тебя, европейский деда. Из национальной одежды только штаны и остались». «Да?» Дед на секунду задумался, потом вытащил из кошеля фуражку, надел и лихо сдвинул на ухо. «А так, внучек?» «Самый то», — я показал деду большой палец. «Еще одуванчик за ухо прицепи. И с европейским шиком, и с национальным колоритом». «А то», — гордо сказал дед.